то время как Стивен Спилберг рассказывал журналистам, что любой родитель предпочтет увидеть на ужине с собственной дочерью Мэтта Дэймона, а любая дочь предпочтет увидеть в своей постели Леонардо Ди Каприо, Лео старался жить так, чтобы не видеть никого, кому было бы известно его имя. Много лет спустя Ди Каприо жаловался в интервью Чарли Роузу, что даже в Амазонии, куда он отправился инкогнито в путешествие, выглядевшее как побег, вожди какого-то племени вместо приветствия стали кричать, словно оглашенные «Титаник! Титаник!». Пострадавший. Человек в железной маске. Знаменитость. Пляж. Кафе «Донс Плам». Единственным значимым фильмом, в котором Ди Каприо снялся на волне истерии, связанной с планетарным успехом «Титаника» в четырехлетний период, что смело можно назвать посттравматическим, продлившийся вплоть до начала работы над «Бандами Нью-Йорка», является «Пляж» Дэнни Бойла. Это не самая удачная экранизация одноименного культового романа британского писателя Алекса Гарленда. Оказала, тем не менее, огромное влияние на Леонардо, полностью изменившего свое мировоззрение во время съемок в Таиланде. «Пляж» вышел в 1996-м и сразу наделал много шума в Великобритании, став своеобразной отповедью новому поколению европейцев, переживавших сильнейший экзистенциальный кризис на фоне триумфа идеологии консюмеризма, заменивший все философские доктрины разом и объявивший потребление единственным смыслом жизни. Если другой скандальный персонаж британской литературной сцены Ирвин Уэлш воспевал в также экранизированном Дэнни Бойлом романе «На игле» жителей эдинбургских трущоб, беззаботный пролетариат, в знак протеста предпочитающий товарам общего потребления героин, то Гарленд обрушивался с критикой на более привилегированные слои населения, выбиравшие дауншифтинг как разновидность забытья.